Обернувшись, Джек увидел, что Хьюстон стоит прямо позади него. — Как ты жил все эти годы, Джек? — спросил адмирал. — Точнее, было бы сказать, выживал. Это скверно. Этот ответ удивил Джека. Он и думать не мог, что его судьба сколько-нибудь волнует адмирал. Хьюстон сел в глубокое кресло и указал Джеку на второе. — Жизнь дана нам не для того, чтобы выживать, а для того, чтобы жить, — философски заметил он. — Вам виднее, — ответил Джек, усевшись в кресло. — А как у тебя складывается с женщинами? Джек нахмурился. Он не понимал, к чему все эти вопросы. — Я знаю, что ты не женат, но есть в твоей жизни кто-нибудь особый? — В общем-то, нет. — Разве что друзья, а что? — Да так просто полюбопытствовал. Мы ведь не разговаривали больше 10 лет. А тебя даже поздравить на открытке на Рождество не дождешься. Джек вздернул бровь. — Так ведь вы еврей. — Да хотя бы с Ханукой поздравил, задница-то. Мог хоть какую-то весточку о себе подать. Джек не знал, куда девать руки, от неловкости поглаживал подлокотники. — Я хотел оставить прошлое позади, начать все с чистого листа. — И как? — горько спросил Хьюстон. — Получилось? Неловкость, которую испытывал Джек, переросла в злость. Он прикусил губу и ничего не ответил. — Черт тебя зади, Джек! Неужели ты настолько слеп и не видишь, что тебе хотят помочь? Каким образом? Известно тебе об этом или нет, но я следил за тем, как складывается твоя жизнь. Я знаю, в каких финансовых тисках ты оказался. То выгляди, потеряешь свою ржавую калошу. Я выкручусь. Возможно. Это бы гораздо проще, если ты получишь несколько тысяч долларов за участие в операции по спасению борта номер 1, понимаешь? Джек отрицательно покачал головой. Я в вашей благотворительности не нуждаюсь. Адмирал ударил себя кулаком по колену. — Да чего ж ты упрямо, ослиная твоя башка? Несколько секунд мужчины молча смотрели друг на друга, потом Хьюстон снова заговорил, но теперь и лицо, и голос смягчились. — Ты помнишь Эталь? — спросил он. Джек кивнул. Эталь была женой адмирала, с которой он прожил 30 лет. За год до трагедии с Атлантисом она умерла от рака яичников. Родная мать Джека скончалась, когда ему было всего 3 года, и Этель заменил ее Джеку во многих отношениях. За день до того, как впасть в хому, Этель велела мне присматривать за тобой. Джек поднял на собеседника удивленный взгляд. Адмирал смотрел в сторону, но Джек заметил, что на его глазах блеснули слезы. — Не знаю, что такого она в тебе углядела, Джек. Но не позволь мне нарушить слово, данное умирающей. Я предоставил тебе достаточно времени, чтобы ты мог оправиться от того, что произошло на Атлантисе. Но теперь хватит. — Чего вы от меня хотите? Хьюстон встретился с Джеком взглядом. — Ты слишком долго прятался. Теперь я хочу, чтобы ты вылез из моря. Джек ошеломленно молчал. — Именно поэтому я нанял тебя, а не только из-за твоей ныряющей жестянки. Пора вернуться в реальный мир. — Военно-морские силы, по-вашему, реальный мир? — фыркнул Джек. — Близко к тому. — Мы, по крайней мере, время от времени заходим в порт. Джек покачал головой. — Послушайте, я ценю вашу заботу обо мне, честное слово, но мне уже почти 40 лет, и я не ребенок, чтобы со мной нянчиться. Верите в это или нет, но я вполне доволен своей теперешней жизнью. Его бывший командир вздохнул и воздел руки, словно сдаваясь на милость победителя. — Ты еще тот фрукт, Джек, — сказал он и поднялся из кресла. — Совещание скоро начнется. Я надеюсь, ты осознаешь важность того, что нам предстоит сделать. Джек кивнул, тоже вставая. — Разумеется, ведь это борт номер 1. Дело не только в президенте, Джек. Президентов нам приходилось терять и раньше. Но никогда это не происходило во время глобальных катастроф, когда весь мир оказывается на грани хаоса. Несмотря на то, что многие осуждают внешнюю политику Соединенных Штатов в периоды кризиса, они ждут, что именно мы возьмем на себя роль лидера, а сейчас мы оказались обезглавлены, что называется, без руля и без ветрил. Но ведь есть вице-президент Лоренс Снейф. Хорошо, что ты знаешь хотя бы, как зовут вице-президента, — невесело пошутил Хьюстон. Однако его брови тут же сошлись в суровую линию. В Вашингтоне с замиранием сердца ждут ответов. Прежде чем Нейф может быть приведен к присяге, мы должны до мелочей выяснить судьбу президента Бишопа. Уже ползли слухи.